стены пропасти — мешанина красок, малиновой, изумрудно-зеленой, кобальтовой, охры, цвета меди, смешанного с портвейном, белоснежной, киновари, лимонной, серебристо-серой. Они лежали широкими мазками. Нельзя сказать, чтобы отвесные стены были абсолютно гладкими. Вода и время высекли в них чудовищные изваяния голов королей, мертвых вождей, каких-то мужчин и женщин древности. Далеко внизу, так далеко, что шум бесновавшейся реки не достигал нас, сама она казалась ленточкой нефритового цвета в палец шириной. Солнечный свет падал на эти волшебные стены, создавая новые оттенки там, где природа положила свои цвета. Мне доводилось видеть рассвет над озером Врачпутани и заход солнца над Удисагар в окружении Холман-Хантхьюза. На этот раз я видел оба спектакля одновременно, но с той разницей, что здесь картина была перевернута, понимаете, а краски были настоящими. Каньон пылал, словно Троя. Однако он будет гореть вечно. Слава Богу, ни кисть, ни перо не смогут воссоздать это. Академия художеств отвергнет такое полотно, как хромолитографию, а публика станет глумиться над статьей, помещенной в Daily Telegraph. «Оставлю-ка я каньон в покое», — подумал я. «Это моя собственность, и я не хочу ею делиться». Сквозь сосны, которые накрыли нас тенью, пробирался вечер. Но великолепный день все еще пламенел на стенах каньона, пока мы выбирались на выступ скалы, кроваво-красный или розовый, нависавший над бездной всех бездн. Теперь я знаю, что значит восседать на троне среди облаков при закате. Легкое головокружение словно уничтожило осязание и ощущение формы. Остались только ослепительные краски. Выбравшись на твердую почву, я был готов поклясться, что мы только что куда-то плыли. Девушка из Нью-Гэмпшира долгое время не произносила ни слова, а потом стала читать стихи. Пожалуй, это было самое лучшее, что следовало тогда сделать. Подумать только, что такая выставка устраивается здесь каждый день, и никто из нас до сих пор не видел ее, — сказала престарелая леди из Чикаго, кисло взглянув на мужа. «Да, никто, кроме краснокожих», — ответил он совершенно бесстрастно. Я и девушка долго смеялись. Вдохновение мимолетно, красота тщетна, а умственное восприятие прекрасного ограничено. Поднимись в эту минуту со дна ущелья сами ангелы, распевающие хором, им не удалось бы помешать папе, а также еще одному низкому созданию, скатывать камни вниз по изумительным склонам, окрашенным во все цвета радуги. Надо же было сотвориться такой глубине, чтобы в нее швыряли бревна и булыжники. Итак, мы кидали туда эти предметы, любуясь, как они набирали скорость, отскакивая от белой скалы к красной или желтой, волоча за собой эти потоки цвета, пока не замолкал грохот их падения, а сами они в свободном полете устремлялись к воде. «Я был там, внизу», — сказал Том в тот вечер. «Попасть туда нетрудно, но надо соблюдать осторожность. Садись и съезжай. Подниматься куда труднее. Там я нашел две скалы, которые украшены во все цвета каньона. Я не продал бы их даже за $15. Я и папа сползли к реке чуть выше первого водопада и на удачу смочили наши лески. Взошла круглая луна, и окрасила серебром утесы и сосны.